а главное, собственными руками похоронить свое совершенное, свое любимейшее дитя. «Хоть позвоните», — просила Бениш. Поколебавшись, я позвонил. Наш разговор был не из легких. Товстоногов не скрывал своей горечи. «Что происходит между нами? Вы звоните перед самым отъездом». Я сказал ему о своем ощущении, что он хотел бы избегнуть встречи. Он живо возразил. «Нет-нет, я думал даже приехать в Москву. Нам надо выдернуть эту занозу». Он сказал, что хочет прочесть «Варшавянку». Просил передать пьесу Бениш. Я, разумеется, это сделал. Однако, когда через 2 недели я получил от него письмо, мне стало ясно, все изменилось. Оно было преувеличенно лестным. Поздравления королевски щедрыми, он даже причислил «Варшавянку» к образцам мировой драматургии. Однако ни словечко о том, что он хотел бы сей образец сделать достоянием зрителя. Сама неумеренность политессы была достаточно красноречива, к такой прибегают, когда отказывают. Впрочем, все вести из Ленинграда были в то лето, однако одной. Письма с Условичи напоминали коммюнике о военных действиях. Вот он продвинулся, распределил роли, взял высоту, работает с Мандалем, замечательным театральным художником, оформившим Диона Товстоногову. Вот новая сводка. Был в обкоме, так сказать, бой с переменным успехом. Еще одна. Назначают директора, будет ли он лоялен к пьесе. Потом распоровшая сердце новость. 1 августа умер Вивьен. Тогда ахматовские стихи со строчкой «Когда погребают эпоху» были мне еще неизвестны, но мысленно я произнес нечто сходное. Со смертью этого старика действительно уходила эпоха с ее восхитительным артистизмом, с ее генетическим изяществом, с ее легкомыслием и иллюзиями, с ее мазохическим чувством вины и ожиданием возмездия. Конечно же, вполне справедливо, с ее приятием революции, попытками сохранить лицо, трагическими поворотами судеб, со страхом, с вынужденным оппортунизмом и конформистским существованием, с ее изломами и падениями, но вместе с тем, вопреки всему, с неистребимой интеллигентностью, которая сама по себе была своеобразным протестом, вызовом триумфу плебейства. И вот Леонида Вивьена не стало. Можно было утешиться тем, что была судьба живописная, однако в свои последние годы он остро чувствовал одиночество. Любую, самую яркую жизнь все-таки трудно назвать удавшейся, если ей выпало затянуться. Зато в Москве по закону баланса досталось мне несколько добрых часов. После долгой переписки с Романовым, тогдашним начальником кинематографа, надо сказать, Владимир Наумов в эпистолярной эпопее продемонстрировал редкий напор, тот подписал торжественный акт приема скверного анекдота. Сценарий по повести Достоевского явился давно желанной отдушиной для нашей сработавшейся троицы. И Алов с Наумовым, и автор сих строк нашли классический полигон, чтобы выплеснуть из расстравленных душ сгусток их сегодняшней боли. Бесспорно, у Алова и Наумова не было достижений выше, зато и досталось им выше всех мер. Прежде всего назывались защитники бедного маленького человека, которому отказали в величии. Однако люди нашего времени, пусть медленно и пусть осторожно, освобождались от старых мифов. Еще не зная собачьего сердца, мы все же кое-что уже поняли, и мудрено было не понять тем, кто пережил Шекльгрубера и познавался Соджугашвили. Было уже ясно, достаточно ясно, как взрывчатая и ядовитая сила, таящаяся в неполноценности. Мысленно обозревая столетия, можно было отчетливо видеть плоды социального реванша. Но, впрочем, я вовсе не склонен думать, что Достоевский был приспособлен и использован для чужих ему целей. Между создателем «Бедных людей» и создателем скверного анекдота лежали окаянные годы. Было ожидание смерти на эшафоте, был мертвый дом, было жестокое постижение тайны человеческих бездн. Судьба анекдота была нелегкой. На сей раз бдительное начальство уже не допустило промашки, и рассудительно воспрепятствовала международной апробации. Большая золотая медаль, полученная за мир входящему на Венецианском фестивале, стала хорошим уроком сановникам. Скверный анекдот не был послан принять участие в состязании, просьбы его организаторов были величественно отвергнуты. И после нескольких дней демонстрации, в самое неудобное время, фильм был снят и положен на полку. Однако все это было позднее. Пока же перед самым закрытием сезона Рубен Николаевич провел свою первую репетицию. Мы собрались в его кабинете, весь квартет, Ульянов, Борисова, сам мэтр и пишущие эти строки. Конечно, и этот прекрасный день был подпорчен утренним разговором директора театра с министром, когда Олег Иванов погордился, надо признать, весьма простодушно, шумным успехом «Диона» в Киеве. Министр Кузнецов посуровил. Потом заметил, что было бы лучше, если бы этот чертов спектакль не только не везли на гастроли, но и исключили из репертуара. Вахтанковцам же умнее всего было бы поставить инсценировку по книге Аркадия Васильева, так превосходно себя проявившего в качестве страстного обвинителя на процессе Синявского и Даниэля. Выслушав дружеский этот совет, Олег Иванов предпочел промолчать о предстоящей репетиции еще одной зоринской пьесы. Но не хотелось об этом думать. Все были приятно возбуждены. Симонов рассказал, как он видит эту историю любви. Я ограничился двумя-тремя фразами. Мысль моя была нехитра. Передо мною три знаменитых, три взысканных судьбой человека. Теперь расскажите, что не сбылось. Такое жестокое ваше призвание, то, в чем избегаешь признаться матери, другу, ночной подушке, то вы должны без утайки открыть зрителям, купившим билеты. Борисова сверкнула глазами, быстро и тихо проговорила. Достаточно, я все поняла. На август мы собирались в Юму. Я решил отдохнуть от драматургии и снова испытать себя в прозе. Мечта об исповедальном романе все больше захватывала меня. Тогда я еще не подозревал, что замысел выльется в трилогию, которая займет у меня более двух десятилетий. Пока же я находил забвение от всех своих дел. У телевизора шло первенство мира по футболу, и наши пробились в финальный квартет. Спортивная тема входила в политику, быть может, даже в идеологию. Агентство «Синьхуа» передало сенсационные репортажи. Мао Цзэдун переплыл Янцзы. Волны почтительно омывали дряблое тело земного бога. Чуть поодаль плыли его верноподанные. Все зрелище носило мистический, обрядово-ритуальный характер. Заплыв на глазах превращался в таинство. Я долго пытался уразуметь глубинный смысл этого действа. Что возвещало на этот раз непостижимая Афродита, являющаяся миру из пены в образе мрачного старика? Однако не стоило и гадать. Деяния были непредсказуемы. Почти перед самым моим отъездом роли распределил и Львов. Театр его уезжал на гастроли. Там он и должен был приступить к работе над Серафимом Крамольниковым. Но скоро, благословенной Юрмале, достали меня дурные вести. Пришло драматическое письмо от безутешного Сусловича. Все кончено, министерский запрет на репетиции Серафима. История с палубой повторилась. Блуждая по знаменитому берегу и слушая шум Балтийской волны, я осыпал себя проклятием. Кой черт понес на эти галеры, пусть даже их строил великий Росси? Зачем я поддался искушению и затеял ленинградское дело? Зачем запустил эту карусель? Когда же я вколочу себе в голову самое большое, что мне доступно, быть поставленным в одном лишь театре, чего я добился? Подставил Львова, смешной, легкомысленный человек. Одно только утешение было. Печатались сразу две моих пьесы, «Энциклопедисты» и «Дион», обе под одной обложкой. Мне постоянно везло на людей. Были в издательстве искусства три замечательных редактора. Юлий Шуб, Валентин Маликов и чудная женщина Зоря Пекарская.